Глава 11. Ослепительная вспышка резанула по глазам. Потом еще одна. Камеры? Горячие губы на миг оторвались от моих, и морок развеялся. Меня, как дубиной по голове, оглушило осознание того, что я целуюсь с Дэвидом на глазах у десятков людей, любящих сплетни. Но даже не в том дело. Все было как-то слишком по-настоящему. И это меня напугало до чертиков. Я торопливо отстранилась, сделала шаг назад. «Николь, стой!» Но я уже не слышала его. Я снова, как когда-то в лесу, быстрее ветра мчалась к выходу из зала. На улицу. И дальше, дальше по прямой. До самой автобусной остановки. Лишь тогда, когда алые двери захлопнулись за моей спиной, я почувствовала себя в безопасности. «Я хочу домой! О боже, я хочу в общагу, в свою комнату, в свой мир, где никто не ослепляет меня вспышками фотокамер, и можно спокойно зайти в туалет без риска столкнуться с Адель». Утром я испугалась, встретившись лицом к лицу со своим отражением. Вчера, оказавшись дома, я отключилась сразу, как только рухнула на кровать. Прямо в вечернем платье. О том, чтобы умыться, даже и не подумала. И теперь напоминала панду. Размазанная тушь образовала вокруг моих глаз живописные черные круги. Смыть их никак не получалось. Запоздало вспомнилось, что Элис одолжила мне свою водостойкую тушь. Зачем только я ее взяла? Тушь оказалась раздражающе качественной. Чернота вокруг глаз немного потускнела, превратившись в грязно-серые разводы. Больше ничего сделать было нельзя. Я явилась на занятие с самым независимым видом. Так, чтобы всем и каждому без вопросов было понятно. Я люблю пант, и краситься под них для меня самое обычное дело. Однокурсники молча пропускали меня, предпочитая держаться на почтительном расстоянии. День не задался. Я завалила контрольную, пару раз ответила не в попад, а заодно села в огромную лужу с докладом, который должна была подготовить. Пожалуй, это был самый большой позор, который я испытала в стенах колледжа. Дэвид подошел ко мне после занятий. Что-то сжалось внутри томительно сладко, дрожью прошлось по спине, и вчерашний поцелуй вспомнился так отчетливо, что перехватило дыхание. «Стоп! Не хватало еще, чтобы он это заметил». «Николь». Начал он без предисловий. «Что случилось?» «А что не так?» Я вызывающе посмотрела на него. «Вчера ты ни с того ни с сего начала меня целовать. Потом умчалась». Светлокарие глаза внимательно смотрели в мое лицо. «Я тебе звонил, но ты не отвечала». «Конечно, не отвечала. Потому что спала». «Я даже зашел в общежитие. Мне сказали, что ты в комнате, но... ты не отзывалась, а сегодня не готова к занятию. А еще вот это». Он провел пальцем по нижнему веку. «Ничего вчера не было особенного», — заявила я, попирая все постулаты о том, что врать нехорошо. «Просто я притворялась твоей девушкой, как мы и договорились. Ничего личного». «Понятно». Он помрачнел и нахмурился. «Хорошо, Николь, я понял. Увидимся в клубе». «Клуб? У нас же дискуссия!» От досады я скрипнула зубами и слабо заскулила. «Сегодня определенно не мой день!» Мистер Джейлс потирал руки, предвкушая мощную словесную баталию. «Дэвид, Николь, надеюсь, вы использовали предоставленное вам время, чтобы подготовиться к сегодняшнему обсуждению». Дэвид сверкнул белоснежной улыбкой. Я принялась нервно наматывать на палец прядь волос. «Как все вы?» Мистер Джайлз обвел благосклонным взглядом притихшую аудиторию. «Вне всякого сомнения, помните, тема нашей сегодняшней дискуссии – суррогатное материнство. Николь, вы должны представить это явление пороком современного общества. Начинайте». Я поднялась с места. Больше всего на свете хотелось провалиться куда-нибудь сквозь землю или еще глубже. Но, видно, не судьба. «Многие известные женщины», — начала я прерывающимся голосом. обращаются к услугам суррогатных матерей не потому, что не могут самостоятельно справиться с задачей самовоспроизведения, а из-за нежелания обременять себя трудом вынашивания и рождения ребенка. Дэвид ухмыльнулся. Я, спотыкаясь на каждом слове, продолжила. Так как для многих людей именно знаменитости становятся примером для подражания, суррогатное материнство становится все популярнее, и потому его надо запретить. Сдалась я. Мистер Джейлс тактично сделал вид, что не понял всей нелепости сказанного мной. «Прошу вас, Дэвид». Дэвид, в отличие от меня, прямо-таки излучал уверенность и сарказм. «Николь». Он отвесил небрежный поклон в мою сторону. «Привела настолько серьезные аргументы, что мне придется хорошенько постараться, чтобы оспорить их». По аудитории прошел смешок. «Но я все-таки попробую. Николь». Он повернулся ко мне. «Как насчет того, что суррогатное материнство – это возможность для десятков тысяч бездетных людей? Благодаря услугам суррогатных матерей они получают шанс сохранить девичью фигуру», – брякнула я. Но он будто и не слышал. Ему точно было что сказать. Дэвид приводил доводы, ссылался на исследования, а я стояла и бормотала какую-то чушь. Это было ужасно. Наконец, мистер Джайлз прервал это избиение младенцев. «Николь». От его доброжелательного тона у меня затряслись все поджилки. «Скажите, вы хорошо подготовились к дискуссии?» И я с такой силой дернула многострадальную прядь, что только чудом не сняла с себя скальп. Опозориться дважды за один день. Честное слово, это рекорд даже для меня. «Может быть, вы не уяснили сути своей задачи?» Голос Джайлза стал до того мягким, что больше напоминал мурлыканье. Для тех, кто не слышал в нем предвестников грозного рыка. «Ну, возможно, вы правы, мистер Джайлз. Я, наверное, не разобралась». «Что же, надеюсь, в следующий раз у вас получится лучше». «Провал. Полный провал». Я бросила взгляд на Дэвида. Как ни странно, он не выглядел довольным такой безусловной победой. Он смотрел на меня удивленно и сочувствующе. И от этого почему-то становилось еще хуже. Я схватила сумку и направилась к выходу. Дэвид догнал меня практически на крыльце колледжа. Набросил на плечи куртку, но руки так и не убрал. И теперь, обнимая меня, шел рядом. «Николь, я же вижу, что ты не в порядке. И насчет вчерашнего поцелуя все ты врешь, что это игра на публику. Он был настоящим. Уж я-то разбираюсь». Если до этого я была зла на себя, на жизнь, на Дэвида Моргана, то теперь вся моя злость сконцентрировалась на нем одном. Разбирается он. Это сколько же влюбленных дурочек ему пришлось перецеловать, чтобы стать экспертом? Я ничего не сказала, лишь повела плечами, стараясь сбросить с них его руки, и немного ускорила шаг. «А насчет сегодняшней дискуссии не волнуйся. Никто и не догадался, что ты не готова. Наоборот, все подумали, что ты нарочно мне поддалась. Ну, вроде как, ты же моя девушка». Я резко остановилась. Все это было уже чересчур. Мы не ушли далеко от колледжа, и народу было много. И все с любопытством на нас смотрели. Я развернулась к Моргану, и он наконец-то выпустил меня из рук. «Дэвид Морган», — сказала я громко и четко, — «я тебя бросаю, потому что ты мне надоел». «Что?» Удивление, которое сейчас было на лице Моргана, просто невозможно описать. «Да, надоел». Словно подбадривая себя, продолжила я, стараясь не смотреть в растерянные светлокарие глаза. «Потому что ты скучный. С тобой вообще не о чем поговорить. А красивая внешность и папины миллионы – это, знаешь ли, не единственное, что нужно». Пока я все это говорила, вокруг нас собралась небольшая толпа. Ну что ж, кажется, моя честь защищена. Это не Дэвид Морган бросил меня, а я его. Значит, все в порядке. Тогда почему на душе так скверно, что хочется плакать? Я опрометью бросилась к общежитию и только в своей комнате обнаружила, что так и не отдала Дэвиду его куртку.